ультрафиолетового облучения. В этих условиях и растения вели себя необычно. Корни обыкновенного ревеня разрастались до чудовищных размеров. Листья приобретали фиолетовую окраску. Ячмень, посеянный высоко в горах, вдруг начинал усиленно откладывать сахар в стеблях и листьях и становился сущим лакомством для скота. Марко Поло тоже не преувеличивал. Это потому, что сахар связывает воду в клетках растений, делая их более стойкими против холода. Но во всех загадках памирской природы ученые разобрались лишь позднее, когда построили на крыше мира научные станции и начали вести постоянные наблюдения. Пока же Вавилов поражался и восхищался парадоксами здешней природы. Трудное путешествие это стало для Вавилова и школой мужества, неутомимости. На горных перевалах Памира, вознесенных под самое небо, он навсегда усвоил суровое правило, которому потом следовал неуклонно. Как бы ни было трудно, начальник экспедиции идет впереди. Он стал настоящим путешественником. Все время в этой экспедиции приходилось пересматривать шаблонные предупреждения о том, что Памир будто бы неинтересен для растениевода. Вавилов учился смотреть вокруг без всяких шор, глазами Адама, первого человека, прежде которого еще никто здесь не проходил и ничего не видел. И это, пожалуй, было самым главным и важным, что вывез он с крыши мира. Каждый день в этом путешествии приносил что-нибудь новое, неожиданное. И, пожалуй, последним сюрпризом явился рояль. Каким-то чудом завезенный неведомо кем по висячим тропам в глухой пограничный хорок и украшавший местную библиотеку. Вавилов смахнул с него пыль, неуверенно открыл сверкнувшую черным лаком крышку. Он словно опасался, что рояль вдруг исчезнет, как мираж. Но это был не мираж, как и книги на библиотечных полках. Николай Иванович тронул клавиши. Играть он не умел, но все же взял звучный аккорд. Перекрывая рев реки, рояль загремел ликующе и победно. Но тут же взгляд Вавилова задержался на окне с выбитым стеклом. Николай Иванович помрачнел. За окном, в глубине ущелья, высились горы так и оставшегося недоступным Афганистана. И родины прекрасной персиянки он ведь так и не нашел. Ликовать было рано. Этот затянувшийся роман с персидской пшеницей, как Николай Иванович назовет свои поиски в одном из писем, закончится совсем неожиданно, но еще не скоро. Через 6 лет выяснится, что на поиски отчизны уникальной персидки вовсе не было нужно ездить так далеко. Она пряталась в горных долинах Дагестана. А кто и почему назвал пшеницу персидкой, так и останется неизвестным. Причем еще оказалось, что по иронии судьбы, совершенно неподверженным заболеванию мучнистой росой оказался лишь тот сорт, какой случайно попал в руки Вавилова. Все другие семена той же персидки, в том числе и привезенные с Кавказа, давали всходы, которые такой стойкостью против болезни, увы, не отличались. Вот как нелегко искать нужные сорта. Очень многое зависит просто от счастливого случая. Одному повезет, другому нет. Но тем важнее неустанно искать. Глава 5, в которой биологи приветствуют появление своего Менделеева. 1917-1923 годы. Нелегко рассказать о жизни Николая Ивановича Вавилова